Глава 4. Стражи погранотряда все прошли. Пограничники все отступили. Мой крик, разнесшийся над позициями, остался гласом вопиющего в пустыне. Никто мне не ответил. А значит, показавшиеся из-за снежной пелены люди могут быть как своими, так и врагами. Но если это свои, окоченевшие от холода, преследуемые турками и грезящие спасением на наших позициях, то открывать огонь просто преступно. Даже если... Мое размышление прервал раздавшийся впереди винтовочный выстрел, и первая пуля пробороздила снег метровой толщины бруствера, подняв в воздух фонтанчик снежной взвеси. По мне стреляли, сам себя криками обозначил в качестве цели. «Ах вы ж твари! Расчет к бою!» Я приник к прицельной планке Максима, быстро ослабив хомут горизонтальной наводки и сдвинув целик с мушкой так, чтобы поймать центр корпуса ближнего к нам турка. Одновременно с тем на позиции сводного батальона раздался громкий басовитый крик Букретова. «За веру царя и отечества! Огонь!» Короткая очередь моего Максима прозвучала одновременно с винтовочным залпом. Парой секунд спустя к общей стрельбе присоединились еще несколько станкачей. Фигура турецкого солдата, выбранного мной в качестве цели, упала на снег после второй короткой, и тогда я повел ровную пулеметную стежку влево, словно по линейке прочертив длинную очередь на уровне живота наступающих османов. Пару раз в глаза отчетливо бросились красные пятна, появляющиеся за мгновение до того, как очередной турок безвольным кулем валился в снег. Недостатки Максима при подъеме в одночасье обернулись его преимуществом. Большой вес сделал пулемет устойчивым при стрельбе, позволяя держать хорошую прицельную дальность. И сейчас строчки длинных очередей ложатся ровно, кучно. А водяное охлаждение позволяет вести огонь как раз длинными очередями, не требуя замены ствола. Правда, про косоприцельный огонь я совершенно забыл. Враг подобрался слишком близко, и ответная стрельба также достигает цели. За то время, что я потратил до полного расстрела ленты, турецкие пули дважды успели ударить щиток пулемета. Попробуй я сейчас развернуть ее в сторону и открыл бы и себя, и второго номера. Василь, ленту. Помощник наводчика справился на отлично, быстро подав новую ленту и сноровисто вставив ее в приемник. Молодец. Прохор, набивай расстрельную. А вода? Пока не надо. За одну ленту я 4 литра не выпарю даже наполовину. Привычно дослав первый патрон и дважды передернув рукоятку на коробе Максима, я вновь надавил на гашетку, начав расстреливать вторую ленту по врагу. А в голову при этом невольно полезли мысли о скором расходе боеприпасов. В каждом из трех цилиндров у купорок, что мы тащили на себе в гору, вмещается по 3 патронной коробки, а в коробках покоится по 1 ленте. А значит, с этой ленты осталось еще 8. Ну и несколько нагрудных патронташей по 30 патронов, что мы повесили на себя, да сложили в солдатский сидр Прохора. Этими патронами третий номер как раз и будет набивать из расходованной ленты. Эх, хоть бы одну целую успел набить. А так-то там и на 2 целые ленты патронов не хватит. Надо расстреливать их более экономно. Впрочем, экономная стрельба получается сама собой. Действуют ли турки по уставу, или же верное решение подсказал им инстинкт самосохранения, но османы залегли в снег, потеряв несколько десятков своих. И, нужно отметить, открыли довольно точный ответ на огонь. Так несколько пуль легли в утрамбованный спереди снежный бруствер, закрывающий меня и расчет. Еще одна звонка ударила в щиток, отчего Максим ощутимо дернула. Как тут заливать воду в кожух? Высунется Прохор наружу, снимут. Если только прятать пулемет в гнездо. Лан, пока еще не парит, не перегрелся. Несколько коротких очередей моего станкача настигают лежащих турок. Дернувшись, османы застывают, а снег под ними начинает стремительно буреть. И, словно поняв, что и лежащих могут запросто достать, кто-то из турок, возможно, унтер или даже офицер, судя по сверкнувшим в руках ятагану, вскочил на ноги, взмахнув клинком в нашу сторону, дико заорал: «Имши ялла! Имши ялла!» Отчаянный в своей дикости и первобытной ярости крик, от которого невольно мурашки по спине побежали, раздался впереди, чуть более чем в 100 метров от нас. И вся масса турецких солдат в стеганых шерстяных плащах тут же поднялась на ноги и бросилась в атаку в едином порыве. «Лежите, твари, лежите! Заряд ярости османов передался и мне, вместе со страхом перед многочисленностью врага и грядущей расправой в случае их победы. В этот раз я сразу открыл огонь длинными очередями на подавление, выкашивая атакующих. В первую же очередь опрокинул на спины с десяток вражеских солдат. Вторая еще сильнее углубила брешь в их рядах, прямо напротив нашего гнезда. Третья, бодро отрокотав десятка-полтора патронов, вдруг оборвалась с сухим ударом байка, и отстрельная лента безвольно свалилась слева от пулемета. «Василь, ленту!» Второй номер, очевидно, еще ни разу не бывавший в бою, замер с открытым ртом, взирая на османов. Ужас застыл в его глазах, парень явно в ступоре. Но крепкая затрещина, от которой явственно дернулась его голова, привела помощника наводчика в чувство. «Ты охренел! Ленту! Живо!» Мы бы не успели, даже несмотря на плотную пальбу армянских дружинников, поддерживающих мой расчет. Но что такое пробежать 100 метров, пусть даже по снегу, когда тебя ведет отчаянная жажда жизни и желание расправиться с врагом? Врагом, преградившим путь к теплому жилищу и самой важной победе в жизни и войне. Как назло, кончилась пулеметная лента, за расходом которой я не уследил. Как назло, потерялся второй номер, не имеющий боевого опыта. И, несмотря на спешку, а точнее благодаря ей, Василь не смог как надо вставить кончик ленты в приемник с первого раза. Короче, османы успели бы добежать до нас. Или, по крайней мере, обойти пулеметное гнездо с флангов, после чего турки неминуемо бы нас расстреляли. Но именно в этот миг вступил в бой Прохор. Угрюмый крестьянский сын с угловатыми крупными чертами лица, сказывается вырождение закрепощенного веками народа, выживающего без обновления крови. С началом атаки достал из Сидора 2 архаичные гранаты, а после сноровистой довольно метко метнул их в наступающих врагов. Гранаты эти наверняка за авторством Рдутловского, хоть и ранее я их никогда не видел, очевидно, еще довоенная разработка, состоят из деревянной ручки и цинковой прямоугольной коробки со взрывчаткой. Краем глаза я заметил, что третий номер расчета вначале что-то сдвинул на корпусе гранаты, а уже перед самым броском ее сдернул с рукояти широкое кольцо, не иначе освобождая спусковой рычаг. Я еще успел подумать про двойной предохранитель и о том, что парень вставил запалы заранее, как метров 25 впереди нас дважды солидно так бахнуло, прямо перед турками, обходящими пулеметную точку с флангов и вроде даже кого-то доставшими, метров за 10 от места падения гранат. Впрочем, главным оказался не нанесенный врагу урон, а сам факт взрывов и произведенный ими эффект. Ранения получили, быть может, всего пара человек, но при виде того, как после подрыва ручных бомб падают товарищи, бросились на землю многие другие турки. Иные же замедлили свой бег, несколько отрезвленные действием нового оружия, а я к тому моменту наконец-то перезарядил Максим. И, подняв предохранитель, утопил гашетку до упора, посылая во врага смертельный вихрь горячего свинца. «Получите, твари!» В этот раз я уже не позабыл про косоприцельный фланкирующий огонь, начиная вести ровную строчку пуль на полфигуры впереди от бегущих боком ко мне османов и ведя ее навстречу их движению. При этом поочередно направляя извергающий пламя и свинец ствол пулемета то влево, то вправо, надеясь в душе, что таким образом я хоть как-то собью туркам прицел. Но ответная вражеская пальба на бегу оказалась на удивление жидкой и неточной. Многие просто не стреляли, а если стреляли, то в движении, не целясь. Короче, повезло мне, ни одна случайная пуля, которая, как известно, дура, не зацепила голову в те мгновения, когда щиток ее не закрывал. Не пострадали члены расчета. Более того, я даже не заметил попаданий в бруствер или по самому щитку станкача. «Лента!» Взявший себя в руки Василий успел вовремя вставить ленту в приемник. А я, лихорадочно передернув рукоять пулемета, дослал очередной патрон в ствол, изготовившись к бою. Но крошечная пауза уже не сказалась на ходе боя. Турецкая атака захлебнулась по всему фронту под свинцовым ливнем Максимов. Кажись, справились все расчеты прапорщиков, которым я перед самым подъемом успел подтянуть только теорию. На ум пришел подпоручик Малышев. Интересно, его-то расчет успел развернуться хотя бы просто на снегу и вступить в бой? Но мысль о вредном служаке мелькнула и пропала. Залегшие кто в 30, кто в 40 метрах от нас турки вновь начали стрелять. Теперь уже густо и прицельно. И крепкий, но несколько громоздкий щиток Максима стал лучшей для них мишенью. Пули засвистели над нашими головами, ударили в бруствер, и если по фронту метровой толщины снег все так же надежно держит горячий свинец, то по бокам мы не успели его как следует утрамбовать и подсыпать. Очередная пуля пробила насыпь насквозь и ударила в противоположную стенку ячейки, где мгновением ранее сидел Прохор. Слава богу, кто-то успел вовремя прихватить и подтащить второй цилиндр с патронными коробами. Еще несколько пуль вновь ударили по пулемету. От отдачи пошатнуло даже меня, сидящего на подушке сиденья хобота. Но самое страшное — это дважды раздавшийся громкий стальной ляск и последовавший за ним отчетливый звук льющейся воды. Все, братцы, приплыли. Они нам кожух повредили. Сейчас вся вода сольется, и на следующей же очереди перегревшийся пулемет даст клина. Слышь, Прохор, а у тебя еще гранаты остались? Никак нет, ваше благородие. Вот ведь, молодец ты, что догадался взять пару штук. Нам-то чего не подсказал? Так я это, господин прапорщик, дежурил на складе, где ручные бомбы есть. Он, наш старший унтер, разрешил нам по две набраты взять. Так мы с началом войны учили, как обращаться с бомбой капитана Рдутловского. Ну-ка, Прохор, а какого на года выпуска? 1912, ваше благородие. Понятно. Значит, РГ-12 получается. Ну что, братцы, сейчас они осмелеют и попробуют подняться. Я тогда выпущу сколько смогу патронов, а после все, придется уже из винтарей отбиваться. Так что вы это, штыки примкните и проверьте, заряжены ваши мосинки или нет. Бледный от страха Василий судорожно кивнул, с вновь задрожавшими руками потянувшись к своей винтовке. А Прохор, насупившись еще сильнее, решительно достал граненый русский штык, кои тут же начал прилаживать к стволу мосинки. Красавец, не подает вида, что боится. Аллаху Акбар! А вот и наш голубчики. Чуть привстав, так, чтобы видеть врага в прицельную прорезь в щитке, я излишне крепко сжал рукоятки затыльника, нервы утопив гашетку до упора. Пулемет бодро выдал одну очередь, другую, вновь прижимая османов к земле, а из-за моей спины встретил и дружный винтовочный залп. И турки вновь залегли, едва встав, вот только кожух станкача после двух очередей окутался предательским густым паром, выдавая неисправность Максима. Может, плюнуть на все, да развернуться и текать? Попрошу Прохора встать к пулемету, и этот решительный малый успеет дать еще пару очередей, прижимая османов к земле, пока я под прикрытием его огня и парового облака благополучно доползу до армян. Мысль со всех сторон удачная, но вот что-то помешало мне воплотить в жизнь этот стопроцентный замысел. Что-то такое в душе, что не позволило развернуться и бежать, бросив как бы и не настоящих товарищей. Вот же предательская игра, выполненная настолько реалистично, что невозможно понять, живые рядом со мной люди или нет. Если это все еще игра. Как бы то ни было, пару мгновений форы я безнадежно и бессмысленно истратил на душевные метания. Залегшие турки вновь начали стрелять. И стрелять довольно метко и густо именно по пулемету. От греха подальше пригнувшись, спустя мгновение я замер от суеверного ужаса и истово перекрестился. Прицельную планку пулемета ударила пуля. Пуля, угодившая точно в прорезь щитка. Да еще пару раз лязгнул пробитый кожух, после чего пальба со стороны противника как-то разом стихла. Но уже несколько секунд спустя я разобрал топот множества ног. И одновременно с тем раздались истошные крики армянских дружинников, да зачастили выстрелы именно с их стороны. «К бою!» Я выпрямился, в который раз хватаясь за ручки затыльника, подняв большим пальцем левый предохранитель, а правый надавив на гашетку. Но отбив короткую очередь, Максим осекся, видимо, в перегретом стволе заклинило-таки гильзу. А поднявшиеся в атаку турки приблизились к пулеметной ячейке едва ли не на 20 шагов. Ближний ко мне осман скинул до боли знакомую винтовку Маузер 98 к плечу, и при виде ее я как можно быстрее нырнул на дно окопа. Вдогонку грохнул выстрел, пуля свистнула над головой. В ответ жидким залпом огрызнулись обе мосинки моих бойцов. Рванув из кобуры заранее проверенный снаряженный пулями наган, я рухнул на бруствер рядом с заклинившим пулеметом, положив рукоять револьвера на ладонь левой руки. Офицерская самовзводная модель нагана с довольно-таки тугим спуском грохнуло 6 раз, посылая пули в бегущих именно к нашей ячейке турок. Промахнулся я только единожды, и только потому, что враг успел прыгнуть на землю. А между тем на позиции армянских дружинников раздался воодушевленный клич, который тут же поддержали множество ратников, так что я даже сумел его разобрать. «Мартай Равер!» И вслед за ним чуть поодаль уже грянуло родное русское «Штыки!». Как видно, ободренный этим криком, привстал для очередного, более точного выстрела Василий, но тут же упал на дно окопа с пронзительным криком, выронив винтовку, да зажимая прострельное плечо. Последний, седьмой патрон я выпустил в побежавшего вперед турка, только что ранившего моего второго номера, после чего бросил револьвер рядом с мастеровым, заодно швырнув ему и горсть патронов от нагана, до того покоящихся в карманах шаровар. Догадается, зарядить или нет, не знаю. Но предупредить солдата, чтобы тот заряжал револьвер и готовился к бою, я уже не успел. Над самым краем ячейки показался первый осман, скинувший винтовку для стрельбы. А Прохор, как назло, как раз привалился к стенке окопа, перезаряжая Мосинку. «На!» За миг до того, как дуло турецкого маузера плюнуло огнем и свинцом, я рванул из ножен офицерскую шашку, успев размашисто ударить ею по стволу винтовки, и обратным движением вонзил острие клинка в живот врага. Его пуля ушла куда-то вправо, а сам осман только дернулся, выпучив глаза. И тут же справа раздался отчаянный крик Прохора «Сзади!». Вырвав клинок из тела рухнувшего вперед противника, я начал оборачиваться, одновременно с тем вскидывая шашку для нового удара. Вовремя. Уже спрыгнувший в окоп турок рванулся ко мне, нацелив ножевой штык в мою спину. Чтобы успеть парировать его выпад, я присел, одновременно с тем разгоняя правую руку для удара. Лезвие шашки, рухнувшее сверху вниз, врубилось в ствол винтовки уже у самого дула, отклонив в сторону и длинный штык-нож, практически дотянувшийся до моей головы. Следом я пружинисто распрямился, всадив клинок в грудь врага встречным выпадом. Шашка погрузилась в тело закатившего глаза и разом обмякшего турка не менее чем на треть своей длины и не сразу пошла назад. А затем меня просто сбил с ног прыгнувший сверху турок, сжимающий обратным хватом короткий ятаган, нацеленный мне в лицо. Упав в снег, я едва успел перехватить вооруженную руку оскалившегося хрипящего османа, чьи глаза показались мне пугающе бешеными, даже безумными.